Вскоре Нагасава окончательно отступил. Часть самураев он увел с собой. Многие были убиты, и лишь небольшое количество попало в плен. Один из пленных сказал, будто слышал, как господин Нагасава воскликнул: «Я буду жить до тех пор, пока не найду своего сына». А черная лавина войны продолжала катиться по стране, и для кого-то это время стало временем ужаса и несчастья, тогда как другие словно потеряли ему счет и наслаждались вечным присутствием битвы и смерти. Многие из провинциальных даймё, подобно Нагасаве, долгие годы наблюдавшие неторопливое, неотвратимое, извечное, как движение созвездий, течение жизни, теперь ощущали себя унесенными в открытое море. Большинство стремилось отвоевать свои земли, иные кончали с собой, и за ними сотнями шли их преданные воины, кое-кто пытался искать справедливости в разрушенной столице, хотя жаловаться сёгуну не имело никакого смысла. Он утратил влияние, теперь все зависело от верхушки сёгуната, а она бездумно и слепо погрязла в борьбе за власть. Князь Аракава приказал своим приближенным восстановить замок и обмазать все строения в крепости огнеупорной штукатуркой. Акире было странно наблюдать, как во владениях господина Нагасавы хозяйничают чужие, хотя самураи Аракавы мало чем отличались от воинов бывшего правителя Сетсу. Мирная жизнь вокруг замка понемногу налаживалась. Крестьянам, ремесленникам, лавочникам, ростовщикам нужно было кормить семьи. Между тем Канзаки-сан вызвал Акиру к себе и по обыкновению сдержанно и бесстрастно произнес: «Война продолжается и будет длиться еще долго. Волей случая и благодаря нашей доблести мы заняли эту крепость. Кто знает, может, нам еще придется ее покинуть. Не знаю, что случилось с тобой, когда ты служил другому князю. Надеюсь, ты его не предавал. А раз так, то хочу спросить, что ты обо всем этом думаешь?» Конечно, вопрос был задан не просто так. Канзаки-сан намеревался узнать о своем приемном сыне нечто важное. В таких случаях лучше отвечать честно. И молодой человек промолвил: «Жаль, если погибнет такая сила духа. Мне трудно сказать, что будет значить для Нагасавы жизнь вне этого замка». Хотя лицо Канзаки оставалось спокойным, Акира внутренне сжался в предчувствии какой-то неожиданности. «Господин Аракава назначил меня своим наместником в Сетсу. Ты остаешься со мной. Передышка от войны — это тоже неплохо. Будет время подумать о том, в чем мы были правы, а в чем нет. Можешь вызвать сюда Мидори. Стоит вспомнить о том, что вам тоже нужен наследник». Акира опешил. Он понял главное. В ближайшее время ему не удастся съездить за Кейко. И он не мог послать за ней, потому что не сомневался. За ним наблюдают. Он все еще не пользуется полным доверием. Итак, выбор сделан. Он остался самураем и сохранил свою честь, но вновь потерял любовь.